Кто же мог вынести такое? Он вздрогнул и выпрямился. Мать подошла и погладила его по голове. «Господи!» — с улыбкой сказала она. «Какой же ты вырос!» Он отстранился. «Ты уже совсем большой. Можешь быть мне опорой». «Но мне всего только 14», — сказал Коди, соскользнул со стула и вышел из комнаты. Дверь ванной была закрыта. Он услышал звук льющейся воды. Напевая песенку «Зеленые рукава», Эзра принимал душ. Коди приоткрыл дверь, просунул руку в ванную и до упора отвернул над раковиной кран с горячей водой. Он прошел по всему дому, от кухни до подвала, открывая все краны с горячей водой. Нельзя сказать, что он делал это с удовольствием. «Тул?» — спросил незнакомый мужчина. «Да». «Это дом семьи Тул?» «Да». «Дэрил Питерс», — представился гость, протягивая визитную карточку. Коди отхлебнул пиво и взял карточку. Рассматривая ее, он машинально встряхивал бутылку, чтобы получилось побольше пены. Он был в одних джинсах. Стоял жаркий августовский день, а в доме было прохладно. И в гостиной царил полумрак. Сквозь спущенные шторы пробивался свет полуденного солнца. Мистер Питерс нерешительно заглянул в дом, но остался на веранде со шляпой в руках. Для августовского дня он был одет слишком тепло. «Так», — Коди толкнул босой ногой затянутую сеткой дверь. Мистер Питерс вошел в прихожую. «Ваша мама дома?» — спросил он. «Нет, на работе». «В таком случае ваш Эзра Тул. Ваш отец?» «Это мой брат». «Ах, вот оно что! Он дома». «В таком случае...» — произнес мистер Питерс. Коди поднялся наверх в комнату Дженни. Сидя на полу, Эзра и Дженни играли в шашки. Эзра в шортах и дырявой майке гладил свою кошку Алисию и хмуро смотрел на доску. «Там внизу тебя спрашивают». Эзра поднял голову. «Кто?» Коди пожал плечами. Эзра поднялся и, прижимая к себе кошку, направился к двери. Коди проводил его до лестницы, облокотился о перила и стал подслушивать. Эзра вошел в гостиную. «Вы хотели меня видеть?» — услышал Коди его вопрос. «Эзра Тул?» «Да». «В таком случае, наверное, это ошибка». «Какая ошибка?» «Я из похоронного бюро «Мирные холмы», — сказал мистер Питерс. «Мы полагали, что вас интересует приобретение земельного участка для могилы». «Для могилы?» «Я думал, это вы прислали нам по почте заказ». «Вот ваша подпись. Эзра Тул». «Да, я намерен приобрести вечное прибежище для себя и своих близких. Надеюсь, ваш агент посетит меня». «Я ничего такого не писал», — сказал Эзра. «Значит, это не вы прислали. Вас не интересует приобретение земельного участка для могилы?» «Нет». «Этого следовало ожидать», — пробормотал мистер Питерс. «Извините за беспокойство», — сказал Эзра. «Ничего страшного. Теперь мне все ясно, заказ прислан не вами». «Может, когда я подрасту?» «Не волнуйся, сынок, ничего страшного». Коди поднялся на душный третий этаж, где на его кровати, прислонясь к стене, сидела Лорена Шмидт. Она появилась в этих краях недавно, смуглая черноволосая девушка. Она накручивала локон на палец. «Кто это?» — спросила она Коди. «Из похоронного бюро». «Ой!» «Он приходил к Эзре». «А кто такой Эзра?» «Мой брат, дурочка». «Откуда же мне знать?» — возразила Лорена. — Тот паренек внизу твой брат? Такой белокурый, красивый. — Эзра? — Красивый? — Мне понравилось его лицо, — сказала Лорена. — Такое серьезное. И его светло-серые глаза. — У меня тоже серые глаза. — Ну и что? — Вдобавок он припадочный. — Да брось ты. — Он только с виду такой. — Вроде нормальный. и вдруг хлоп, катается по полу, на губах пена. Вот ужас! Точно. Многие просто боятся его. Когда он в таком состоянии, я один могу подойти к нему. Врешь ты все. Лорена потянулась к изголовью кровати и приподняла штору. Вон идет твоя мать. Не может быть. Где? Лорена с усмешкой повернулась к нему. Передний зуб у нее был обломлен, и это придавало ее лицу неуверенное выражение, словно она сомневалась в себе. Я тебя разыграла. То-то. Надо же. Вот дурачок. Я ведь в жизни ее не видела. Откуда же мне знать, кто это возвращается, она или не она? Ты наверняка ее видела, сказал Коди. Она работает кассиршей в бакалейной лавке братьев Суини. Ее прозвали Злючка-колючка. Мы делаем покупки у Эсмонда. Я бы тоже хотел там, сказал Коди. А почему она работает? Где твой отец? Пропал без вести. Ой, извини. Он небрежно махнул рукой и глотнул из бутылки. Она сидит за кассой. В следующий раз, когда будешь проходить мимо лавки Суини, загляни в окно. Сразу ее узнаешь. Войди и скажи: «Мэм, на этой банке с супом вмятина. Нельзя ли ее уценить?» А она ответит: «Суп ведь хуже не стал, и цена будет прежняя». «А, знаю я таких», — сказала Лорена. На затылке небольшой пучок. Рот как будто в губах зажаты булавки. Кто-нибудь зайдет просто так, от нечего делать, а она непременно скажет: «Проходите, проходите, пожалуйста».